Но прежде чем выйти, Бенедикт улыбнулся Руби. «Это будет пик моей жизни», — негромко сказал он. «На этот раз я уложу ублюдка». «Я буду ждать», — сказала Руби, и он вышел из Роллса. Бенедикт подождал, пока машина, завернув за угол, скроется в подземном гараже, и прошел в вестибюль небоскреба. Большими энергичными шагами направился к лифту, продолжая возбужденно улыбаться. Зал заседаний располагался высоко. Его окно выходило прямо на большую прямоугольную гору, чьи крутые утесы сразу за первыми зданиями города переходили в заросшие лесом склоны. Джонни Ленс стоял во главе стола. За последние несколько дней он похудел, его плечи под белой шелковой сорочкой казались костлявыми. Он снял пиджак и на дюйм приспустил узел галстука. Скулы и челюсть образовывали прямой угол, который подчеркивали, а не смягчали густые тени усталости под глазами. Руки он сунул в карманы и говорил, не глядя в лежавший на столе листок бумаги. «Стоимость работ приближается к 100 фунтам за час, верно, Майк?» Шапиро кивнул. «Мы отрабатывали главный жёлоб самоубийства в течение 66 часов и получили около 200 карат худших в мире алмазов. Если мы получим за них 1000 фунтов, это хорошо. А стоили работы 6500 фунтов». Джонни помолчал и оглядел сидящих за столом. Майкл Шапиро что-то сосредоточенно чертил в блокноте. Трейси Вандербилл побледнела, ее взгляд не отрывался от лица Джонни, в нем смешались жалость и сочувствие. Бенедикт Вандербилл смотрел через окно на гору. Он удобно расположился в кресле и вежливо слушал, неприметно улыбаясь. Главный жёлоб самоубийства — одна из наиболее многообещающих частей всей концессии. Если он беден, остальные части не лучше. У нас есть еще 2 концессии на морском дне. Однако потребуется 3-4 дня, чтобы переместить туда зимородок. Джонни замолчал, и Бенедикт, по-прежнему улыбаясь, повернулся в кресле. 30-го надо выплачивать проценты. Где ты собираешься найти 150 тысяч рандов? Да, кивнул Джонни. «Думаю, что смогу убедить Ларсена подождать еще 2 недели. Он очень заинтересован в успехе нашего проекта». «Подожди», — сказал Бенедикт. «Ларсен больше не имеет к этому отношения». Джонни молчал, внимательно глядя на него. «Объясни». «Я перекупил долг у Ларсена и не заинтересован в отсрочке платежей». «Ларсен не стал бы вести переговоры, не предупредив меня». Джонни был поражен. «Шапиро?» Бенедикт повернулся за подтверждением к Майклу. «Прости, Джонни, это правда. Я видел документы». «Спасибо, Майкл», — горько сказал Джонни. «Спасибо, что дал мне знать». «Он показал их мне за несколько минут до встречи, Джонни. Клянусь, я не знал», — с отчаянием сказал Майкл. «Верно». Бенедикт выпрямился в кресле, голос его звучал резко. «Теперь о главном. Ты разорил компанию моего отца, Джонни, но, слава богу, мне удалось исправить положение. Назови это сентиментальностью, но мне нужна твоя доля». «И твоя», — он повернулся к Трейси. «Нет», — резко сказала она.